Екатерина Трефилова. Отсутствие преступления. Глава первая. Порванный канат и пристальные взгляды. На перемене Митя, Лена и Аня стояли в коридоре у окна и разглядывали свежую травму несчастного Иванцова. «И на локте еще ссадина», — жалобно сообщил Сергей, осторожно опуская закатанную штанину через припухшее колено. «Я не понимаю, как так получилось? Ты же шлепнулся на маты», — удивилась Аня. «В мате имелось комкообразное включение, а локоть...» «Не знаю, это неважно. Я хочу сказать, он что, думает, я бы рискнул покалечиться, только чтобы не сдавать нормативы?» Только что окончилась физкультура. На физкультуре возможны падения и травмы, но такого никто не ожидал. Под Иванцовым оборвался канат. То, что это произошло именно с Сергеем, никого не удивило. С ним вечно происходили разного рода неприятности. К тому же он не успел высоко залезть, падение не причинило особого вреда. Но сам факт. Физрук Сыр Сырыч впал в ступор. Долго вертел в руках канат, теребил его, нюхал, только что не лизал, а потом почему-то набросился на Иванцова. Это Сергей испортил канат, потому что боялся незачета по владению снарядом. Остаток урока весь класс во главе с учителем тестировали различные спортивные снаряды. А в самом конце учитель потребовал, чтобы Иванцов-старший завтра же подошел к нему для разговора. «Да уж, нарочно не придумаешь», — посочувствовала Аня. «Но если так подумать, то канат же не мог оторваться сам по себе. Значит, это чьё-то преступное вмешательство. Не твое, конечно, но чьё? Филин, заводим дело». «Дело закрыто, еще не начавшись», — усмехнулся Митя. «Я осмотрел канат. Конец не подрезан, там веревки сопрели. Помните, на тех выходных крыша протекла и затопила спортзал? Ну вот, канатом и так 300 лет, а этот еще и промок. Тогда давайте откроем дело и расследуем, кто наложил на Сергея проклятие», — в шутку предложила Аня. «Почему он вечно попадает во всякие переделки? Тут точно что-то нечисто». «Кто-то рождается везунчиком, а кто-то наоборот», — рассеянно заметила Лена, глядя в сторону. «Не существует никаких проклятий. Уж если стоит что-то расследовать, то реальные вещи. Вот, к примеру, обратите внимание на Настю Подольскую. Вам ничего не кажется странным?» Все повернулись и посмотрели на Настю. Маленькая худенькая Настя вместе с подругой Миланой Катаевой стояли неподалеку и занимались странным делом. Настя вертелась на месте, а Милана при помощи ластика снимала с ее одежды короткие прилипшие волосинки. Настя заметила, что ее разглядывают, и в ответ вопросительно подняла брови. «Да ну что вы пялитесь?» — прошипела Лена. «Ненавязчиво смотрите!» Все тут же отвели взгляды в разных направлениях, принявшись разглядывать потолок и стены. «А что с ней не так?» — спросила Аня, кинув пару-тройку ненавязчивых взглядов на Настю. «Я тоже не отмечаю бросающихся в глаза отклонений», — поддержал Сергей. «Ты молодец, Лена. У тебя цепкий профессиональный взгляд», — похвалил Филин. «Я ведь тоже обратил внимание. Под глазами тени, щеки ввалились, ногти с черной каемкой». «А разве она не всегда такая?» — удивился Иванцов. «Если бы она не была худой по жизни, было бы заметнее», — кивнул Филин. «Но в последнее время она что-то уж совсем отощала». «И засыпает на уроках постоянно», — поддержала Лена. «С ней явно что-то происходит», — сказал Митя. «Но вот в чем вопрос. Кроется ли за этим что-то преступное?» Аня отмахнулась и скептически фыркнула. «Вот именно». «Может, она на диете сидит, а вы тут устроили? А ногти из пластилина лепят? Было бы что не так, Миланка первая забеспокоилась бы. Они же не разлей вода». «Вот именно», — задумчиво протянул Митя. «Вот именно». Глава вторая. Негласное наблюдение. После уроков Митя притормозил в холле, дожидаясь, пока Подольская оденется и выйдет из школы. Он не сильно удивился, когда к нему присоединился сначала Иванцов, а потом и девочки. Подольская и Катаева обычно выходили из школы вместе, но в этот раз Катаева помахала подруге рукой и ушла одна. А Настя все копалась и копалась в своем рюкзаке, то выкладывая учебники, то засовывая их обратно. «Пойдемте», — сказал Митя. «Спрячемся где-нибудь во дворе». Ребята вышли из школы и поняли, что спрятаться совершенно негде. Во дворе старшеклассники шумно раскидывали мартовские рыхлые сугробы. Митя огляделся и решительно шагнул к одному из них. «Можно мне?» Тот удивился, но потом с готовностью протянул лопату. «Валяй, покажи удаль молодецкую». Митя забрался на сугроб и встал так, чтобы краем глаза видеть входную дверь. «А ты чего ждешь?» — кивнул он Иванцову. «Залезай, давай наперегонки». Не успел Иванцов моргнуть, как вместо него на сугроб взбежала Аня. Она забрала лопату у старшеклассника и встала напротив Филина. Кто-то свистнул, все побросали свои лопаты и собрались вокруг. Аня копала, как гребла, размеренно и мощно. Ее сугроб уменьшался на глазах. А Митя размахивал лопатой так, чтобы можно было бросать взгляды на дверь, поэтому отставал, хотя тоже старался изо всех сил. Он уже основательно вспотел, а Настя все не выходила и не выходила. Филин уже было решил, что она зачем-то осталась в школе, но, наконец, она появилась, сбежала по ступеням крыльца, быстро прошла вдоль здания и скрылась за углом. «Всё, я больше не могу», — сказал Филин, втыкая лопату в остаток сугроба. «У-у-у-у», — разочарованно протянули зрители. Кто-то снова свистнул, кто-то повернул кулак оттопыренным большим пальцем вниз, жест «добить слабака». Но Мите некогда было ни оправдываться, ни переживать. Он подхватил рюкзак и помчался вслед за Настей. Осторожно заглянув за угол, он увидел, что Настя стоит возле служебного входа в школьную столовку. И как раз протянула руку, чтобы постучать. Один удар, перерыв, три быстрых, перерыв, еще три быстрых удара. «Условный сигнал», — прошептал Филин. Дверь открылась. Настя зашла внутрь. Не было ее довольно долго, а когда вышла, ее руку оттягивал туго набитый пластиковый пакет. Жила Настя в семиэтажке, рядом с 5 домами. Митя знал, как-то в первом классе приносил ей задания на дом, но сейчас вместе с пакетом она направилась явно не домой. Миновав 2 квартала в противоположную от дома сторону, Подольская присела на лавочку на остановке. Подходящего транспорта ждала довольно долго и встала, когда к остановке подошел автобус под номером 57. Ребята наблюдали за ней из ближайшего магазина. «Ай да, в заднюю дверь», — предложил Митя. «Я не могу», — помотала головой Аня. «Мне на тренировку надо». «У меня нога болит», — сказал Иванцов. А Лена добавила. «Посмотри, автобус пустой совсем, она нас засечет. «Вот и расследуй с вами дела», — упрекнул Митя. 57-й идет от конечной Ломоносовской до конечной Сады, сообщил Сергей, сверившись со смартфоном. Пойдем в штаб, поищем по карте возможные пункты следования. Ой, не знаю, вздохнула Аня, глядя вслед отошедшему автобусу. Мне кажется, мы лезем не в свое дело. Не похожа она ни на преступницу, ни на жертву. А сумка из столовой? Спросил Митя. Это же воровство. Чтобы Настя воровала продукты из столовки? Да не смеши. Скорее всего, ее попросили что-то кому-то отвезти. «Проще простого», — сказала Лена. «Давайте пойдем к ней домой и узнаем, куда она поехала. Она с бабушкой живет, та по-любому дома. Должна же она знать, куда отправилась после школы ее внучка». Бабушка действительно оказалась дома. «Настеньки нет», — ответила она на вопрос ребят. «И не знаю, когда вернется. Наверное, опять по темноте. Увлеклась своим спортом, будь он неладен. Домой только переночевать и заходит». Аня рассмеялась. «Ну что вы, разве занятия спортом — это плохо? Я тоже занимаюсь. И не болею никогда. И вот мальчишкам могу фору дать, если что». Она подмигнула Филину. «А ты тоже с утра до поздней ночи занимаешься?» — спросила бабушка. «Нет, конечно», — смутилась Аня. «Но тренировок много, 4 раза в неделю». «А что, Настя тренируется каждый день, без перерыва?» «Да в том-то и дело. Записалась в этот, как его, туризм свой. Каждый день пропадает. Возвращается вечером, грязная, вся потная. Поест и за уроки. Учит до ночи, утром вскочит и не поевши в школу. А ведь и так тащой». Бабушка пригорюнилась, а потом, охнув, села на стульчик в прихожей. «Сердце у меня. Посижу. Как разволнуюсь, так и щемит». «А вы не пробовали объяснить Насте, что вести такой образ жизни вредно для здоровья?» — спросил Иванцов. «Слушать ничего не хочет. Были бы родители дома, их бы, может, и послушала. А меня нет. Только целует да говорит, что ей все в радость. А то, что в радость, мол, то во вред быть не может». «А где Настины родители?» — насторожился Митя. «В экспедиции они, в Египте. Археологи они у нас. А вы чего? К Настеньке-то поручение, что ли, какое? Или в школе проблемы?» Старушка испуганно приложила руку к груди, и Лена поспешила сказать. «Нет, все хорошо. Мы просто хотели позвать ее в кино. Мы всем классом собрались, а она...» «Ой, в кино-то не заманите», — засмеялась старушка. «Она этот свой туризм ни на что не променяет. И что она в нем нашла? По лесам шастать, да в грязи палатки ставить. Вот уж удовольствие». «Ну вот и все, сказала Аня, когда ребята вышли из подъезда. «Тайны больше нет. Увлеклась наша Настюха туманами и запахом тайги». «Каким запахом?» — удивилась Лена. «Эта песня такая есть, старая, про туристов». А мы едем за туманом. За туманом и за запахом тайги». «Как ты сказал, Митя? Дело закрыто, даже не начавшись. Полное отсутствие преступления. Не везет нам в последнее время». «Странно все это», — задумчиво пробормотал Филин и опустился на лавочку возле подъезда. «Чую, что-то здесь не так. А столовка тогда при чем? И почему она о своем увлечении никому не рассказывает? Никто от нее ни слова не слышал об этом, так ведь?» Лена села на лавочку рядом, перегородила ногой ручеек, сочащийся из-под корки снега. Получилась запруда, в которой крутилась маленькая льдинка. «А Подольская никогда о себе не рассказывает», — сказала она. «Вот кто знал, что у нее родители археологи?» «И я знаю, почему это. Есть такие люди — интроверты. Они все всегда держат в себе. Вот и Настя — интроверт. Все одна переживает, такая же, как вот эта льдинка, к примеру, вертится в своей жизни одна, куда несет, туда и плывет, а остальным знать не обязательно». Лена подняла ногу, и льдинка устремилась вниз по течению. «Это опасно, если так», — заметил Сергей. «Унесет куда не надо, а люди вокруг даже и знать ничего не будут». «Вот поэтому мы и должны вмешаться», — сказал Митя. «Ну уж, Миланка-то точно в курсе всего», — успокоила Аня. «Давайте у нее все разузнаем». «То есть повода для волнения, по-твоему, нет?» — спросил Митя. «По-моему, нет». «А ты как считаешь?» — Филин поднял взгляд на Иванцова. «Не знаю», — вздохнул Сергей. «С одной стороны, вроде бы нет. Но с другой, кажется, есть, да». «Завтра определимся», — решительно подытожила Аня. «Я с вашими расследованиями уже перед тренировкой поесть не успеваю». Глава 3. Гонка по следу. Милана оказалась просто неуловима. То она всю перемену шепталась о чем-то с Настей, то бежала в буфет, то списывала нерешенное домашнее задание. К 5-му уроку Филин потерял терпение и написал записку. «Милана, давай встретимся на перемене у школьного музея. Приходи одна, надо поговорить». Записка прилетела обратно с кокетливым «Ок, монами». Однако приходить на свидание Милана не спешила. Филин уже 5 минут мялся в коридоре возле музея, вытягивая шею, высматривал ее в потоках учеников, проклиная сквозь зубы девчачье кокетство. Наконец, в конце коридора появились озабоченные чем-то Лена и Аня, а за ними стремительно летящая сквозь толпу Милана. «Ну чего ты хотел? Говори быстрее». «Куда ездила после школы твоя подруга?» — быстро спросил Митя. До конца перемены оставалось всего ничего. Милана недоуменно захлопала ресницами. Пару секунд она соображала, а потом улыбнулась и погрозила Филину пальцем. «Ах, вот оно что! Детективы при исполнении! Что, заняться нечем? Преступники перевелись?» «И все же», — настаивал Митя, — «за город ездила. Она тренируется, спортом увлеклась». «Каким спортом?» Подошли Лена и Аня, молча встали чуть в стороне, дожидаясь, пока закончится разговор. «Спортивный туризм и ориентирование. Вам-то какое дело до этого?» «А почему она похудела так? Почему дома не бывает? Ее бабушка волнуется, между прочим». Милана оценивающе посмотрела на Филина, оглянулась на Лену с Аней и, поколебавшись, сказала: «А, черт с тобой, все равно не отвяжетесь. Влюбилась она, понятно? В секции есть парень, зовут Эд. Могучий брюнет с карими глазами. Так что не волнуйся, в порядке все с Настей, даже более чем. Только вот бабушке говорить об этом совсем ни к чему. Да и другим тоже». «Не бойся, Катаева, личные тайны не выходят за пределы агентства, это закон. А ты уверена, что Подольская говорит тебе правду?» «Ой, ну, конечно, уверена. Она мне о нем все уши прожужжала, так что оставьте это дело, оно не для расследования. Лучше Иванцова спасайте, а то в спортзал группа захвата приехала, а ты тут какие-то пустяки выясняешь». Милана отмахнулась от него и убежала. Филин повернулся к стоящим поодаль девочкам. «Что за группа захвата?» «Походу, проморгали мы преступление в спортзале», — нахмурилась Аня. «Иванцовская машина приехала. Из нее несколько человек вышли и в спортзал пошли. Иванцов-старший туда же Серегу вызвонил. Тот ушел и не возвращается. Кажется, все серьезнее, чем мы думали». Зазвенел звонок, пришлось оставить догадки. Иванцов вернулся, но хранил загадочное молчание, поэтому после урока, вместо того, чтобы отправляться домой, почти весь класс столпился вокруг Сергея. «Все просто на самом деле», — сказал Иванцов. Физрук оформил претензию в письменном виде на отсутствие в школе средств для ремонта зала. Но ему пришел ответ, что выделение средств не планируется. Вот он и обратился к отцу, чтобы тот помог оценить аварийное состояние снарядов. «Так он же на тебя бочку катил», — удивился Саня Гризин. «На меня это он так, в сердцах. А на самом деле испугался наш Сыр-Сырыч. Он же отвечает за безопасность тренировок, а тут такой инцидент, и хорошо, что без трагических последствий. А вот если бы не я полез, а кто полегче, то результат мог бы оказаться плачевным. Из-под потолка даже на маты упасть травмоопасно. Подсудное дело и для школы, и для него лично. Так что никаких тренировок пока не будет, зал опечатали». Одноклассники, переговариваясь, потянулись в раздевалку, а детективы отошли в сторону. «Ну, что сказала Милана?» — спросил Сергей. «Она сказала, что Настя влюбилась в кого-то там, в этой секции, в какого-то Эда с карими глазами. Разумеется, это не для разглашения, вы понимаете?» «Ну...» — протянула Лена. «Это вообще все объясняет. Все, я беру свои слова обратно». «Ничего подозрительного нет. Настя — обычная влюбленная девочка». «А мне так не кажется», — упрямо сказал Митя. «Не вписываются сюда ни столовая, ни вообще все. Хочешь, я тебе скажу, почему?» — спросила Аня, понизив голос, и доверительно положила руку ему на плечо. «Это потому, Митенька, что ты никогда не был влюблен». Она расхохоталась и, подцепив Лену под локоток, повлекла ее в раздевалку. Митя остался стоять, кусая губу, с сомнением наблюдая, как Подольская не спеша натягивает куртку перед зеркалом. «Может быть, оно и так», — сказал он. «Да только я селезенкой чувствую какую-то ненормальность в этих поездках». «Планируешь продолжить наблюдение?» — спросил Сергей. «Я сегодня не задействован в семейных делах, могу съездить». «Поехали», — решил Митя. «Если я не прав, никто не пострадает. А вот если прав...» Маршрут повторился. Служебный вход школьной столовой и далее остановка. Настя села в 57-й автобус, ребята проскользнули за ней, устроились на задних сиденьях, надвинули шапки до переносицы и уткнулись в смартфоны. В этот раз автобус был полон. Затеряться среди пассажиров было легко. Но остановок позади оставалось все больше, а народу в автобусе все меньше. Иванцову пришлось почти съехать с сиденья, чтобы не торчать над спинкой приметной каланчой. Митя напряженно следил за движениями Насти, но та вела себя спокойно и доехала до конечной остановки. Митя и Сергей последними вышли под пластиковый навес, который стоял на краю широкого заснеженного поля. В городе снега оставалось немного, зато за городом он лежал белой целиной. И воздух был свежий, с непривычки даже вкусный, но и ветер дул посильнее. Легкую куртку Филина тут же продуло насквозь. Все бывшие пассажиры свернули налево, на откровенно деревенскую улочку, а Настя пошагала через поле к скопищу разномастных домиков, прятавшихся за бетонным забором. По всей видимости, это и были те самые сады, в честь которых называлась остановка. Идти за ней было опасно. Нигде не скроешься, если обернется, сразу заметит. Ребята уселись на лавочку и сквозь заляпанное объявлениями стекло остановки взглядами проводили ее до садов, наблюдали, как она стучится, разговаривает с открывшим калитку человеком и скрывается за воротами. «Пора», — решил Митя. На стук из калитки выглянул небритый мятый мужчина. «Вы кому?» — спросил он сурово. «Мы к Насте». «Какой еще Насте?» «Только что вы пропустили внутрь девочку с рюкзаком и пакетом», — пояснил Иванцов. «Это наша одноклассница, Настя. Мы с ней». «Она меня не предупреждала», — буркнул мужчина и попытался закрыть калитку, но Филин вставил в проем ногу. «Нам очень нужно ее догнать», — сказал он. «Она кое-что забыла. Надо передать». «Что забыла?» Филин смутился. Он не мог сходу придумать, что могла забыть девочка, отправляясь в столь неожиданное место. «Ну вот и нечего здесь шататься», — зло сказал мужчина, пинком выталкивая ногу Филина из проема двери. «Одноклассница, как же! Нашли дурака!» Калитка захлопнулась, звякнула задвижка. «Поехали домой?» — спросил Сергей. «Нет, сейчас мы очень близки к разгадке. Нужно попасть внутрь. Давай через забор». «Как? Смотри, сколько снега!» «Вплавь!» Но вплавь не получилось. Весенний наст коркой покрывал сугробы. Корка не давала грести сквозь снег, но и не держала вес человека. Несколько раз провалившись почти по пояс, Митя повернул обратно. Калитка снова звякнула и открылась. «Вы еще тут?» — спросил мужчина, выглядывая наружу. «А ну, брысь! Будете здесь шататься, охрану вызову. У нас камеры по периметру». «Неприятный какой мужик». «И не сады у них, а крепость какая-то», — ворчал Митя по дороге на остановку. «Что там, секретная территория, что ли?» «Очевидно, там обитают состоятельные люди», — сказал Сергей. «Слушай, а если Настя сейчас выйдет и увидит нас?» Митя ускорил было шаг, но потом махнул рукой. «А может, и к лучшему. Уже солнце садится, еще немного и стемнеет, кругом ни души. Как она ходит тут одна?» «Мы хотя бы проводим и спросим напрямую, в какое дерьмо она вляпалась. Все же вляпалась? А если нет? Ты что, видишь здесь палатки, рюкзаки, костры? Какая секция туризма? Где? Значит, она врет. И бабушке врет, и подруге. Зачем?» Иванцов пожал плечами. Они дошли до остановки и уселись на лавочку, наблюдая за дорогой. «Вон автобус идет», — сказал Сергей. «Я замерз, как собака. Может быть, поедем уже, а?» Филин поднял воротник и засунул руки под мышки. Он тоже замерз и промочил ноги в сугробе. Но признаваться в своей слабости не хотелось. Он сказал, «Думаю, на этот день наблюдений достаточно. Судя по всему, она здесь не первый раз. К тому же сторож в садах, какая-никакая, а охрана». «Ну да», — согласился Иванцов. «Поселок выглядит вполне добропорядочно, а то, что она врет, ну, мало ли какие обстоятельства бывают у человека». «Вот именно, что бывают разные», — буркнул Филин. «Поэтому очень хотелось бы узнать, какие именно». Глава 4. Пленение, шантаж, рабство, шпионаж. Едва Митя успел войти в класс и плюхнуться на свое место рядом с Иванцовым, как к ним решительно подошла Настя. «Это вы вчера следили за мной?» «Мы», — признался Митя. «Зачем?» «Почему ты говоришь бабушке, что ездишь в секцию?» «Потому что я действительно туда езжу». «В сады?» «Да, в сады. У нас там сборный пункт». «А сумки? Какие сумки?» Тебе это лучше знать. Слушай, Филин, возмутилась Настя. Вот тебе что, заняться нечем? Может, еще в мой портфель заглянешь? Может, мы все тебе портфели должны предъявлять для досмотра, чтобы ты точно знал, у кого что там лежит. Настя говорила все громче. Ребята начали оглядываться, а Лена Филиппова подошла и тихонечко погладила Подольскую по плечу. «Настенька, не сердись, мы просто волновались. Ты вон осунулась как». Филин впервые увидел Настино лицо настолько близко. Осунулась — это было мягко сказано. Лицо у нее обветрилось, щеки запали, и глаза поэтому казались больше, чем были на самом деле. Волосы выглядели сальными, хоть и были аккуратно собраны в хвост на затылке. И жилетка опять какая-то запачканная. Настя повела плечом, сбрасывая руку Лены. «Нечего обо мне волноваться, о себе волнуйтесь. А впрочем, я вас успокою. Когда начнете сильно переживать, просто позвоните мне. Телефон у меня всегда с собой». Она вытащила из кармана смартфон и помахала им у Филина перед носом, а потом фыркнула и удалилась на свое место. «Цирк», — заметил Гризин, с интересом наблюдавший за разговором. «Филин и Ко уже, походу, ничего не расследуют». Они на охрану перешли. «Миланка, ты что ли их наняла подругу охранять? Сколько отвалила?» «Лучше бы они отвалили». «Я бы приплатила», — недовольно сказала Милана. «И чего прицепились?» Аня Волкова подошла и склонилась к Сергею с Митей. «Ну, правда, чего прицепились?» — спросила она, понизив голос. «Понятно же, что нет ничего криминального». «Она выглядит так, будто на вокзале ночевала», — прошептал Митя, а потом не выдержал и чихнул, брызнув слюной. Аня отшатнулась, вытащила платок и загородила им от Мити лицо. «А сам-то нос красный, глаза слезятся. С тобой-то что?» «Простудился немного», — сказал Митя. «Собираемся сегодня в штабе. Надо обсудить результаты расследования». К тому времени, как друзья подтянулись в штаб, Митя успел рассортировать все материалы по делу и внести их в компьютер. Когда пришла Аня, пробковая доска уже пестрела приколотыми записками, и на столе лежал альбомный лист, исчерченный стрелочками. Первым делом Аня включила кофеварку, а потом подошла взглянуть на доску. «Ого! Филин, а ты не слишком параноишь в последнее время? Ну что ты тут написал? Пленение, шантаж, рабство, шпионаж. Прямо триллер какой-то, а не жизнь Насти Подольской». А знаешь, как хорошие врачи ставят диагнозы? Они отсекают все остальные, которых у больного человека точно нет. Ну, тогда шпионаж можешь сразу отсекать. Это не про Настю. Возможно, она и не шпион, но... Кто шпион? — спросила вошедшая Лена, потягивая носом. О, кофе поспел. Да вот, Филин решил отсечь то, чего точно нет. Давай тогда инопланетное вторжение тоже исключим. «Шпионаж я уже отсек. На полном серьезе сказал Митя. «Потому что не вяжется. Задача шпиона в первую очередь — не раскрыть себя, а поведение Насти, наоборот, привлекает внимание». «Да какое такое поведение у нее особенное?» — изумилась Аня. Митя провел рукой по доске в том месте, где друг под другом висели записки «Ложь», «Безразличие к внешнему виду», «Тайна поездок» и «Агрессия на расспросы». Лена налила себе кофе и подошла почитать. «Ну и что?» — разгорячилась Аня. «Хочешь, я тебе все по полочкам разложу?» «Ложь, к примеру. Откуда ты это взял? Ты думаешь, раз секция туризма, значит, они должны на улице заниматься, а сейчас весна, снег, грязь. Вот они и тусуются на базе, а база в садах. Безразличие к внешнему виду? Так она просто ничего не успевает». Утром проспала, вскочила, волосы пригладила и вперед. Когда я на сборах, так, может, еще и пострашнее выгляжу, потому что в это время не внешний вид важен, а спортивная подготовка. «Чего вы тут кричите?» — входя, спросил Сергей. «Аргументами меряемся. А про тайну поездок? Это для тебя тайна, потому что каждый имеет право на личную жизнь. А для других это никакая и не тайна». «Для каких других?» «Кто они? Где?» «Для ее друзей-туристов, к примеру. И агрессия тоже понятна. Если бы ты за мной слежку устраивал, я бы на тебя еще и не так наорала». Сергей тоже налил себе кофе и расположился с ним в плетеном кресле. «Я изучал ее страницу в сети», — сказал он. «Должен заметить, что никаких друзей я там не наблюдал». «И я смотрела», — сказала Лена. «И я», — кивнула Аня. «Обычная страница, что на ней подозрительного». Митя повернулся к ноутбуку и вызвал на экран Настину страницу. Пролистал фото. «Вот», — сказал он. «Посты появляются редко, около 2 раз в неделю. И чаще всего это репосты из разных групп. В ленте только одно фото с упоминанием ее увлечения». Митя увеличил фото, где Настя селфилась с большой лохматой собакой. Под фото был комментарий: «С верным другом не страшно и в поход отправляться». Есть еще один странный постер, весь в сердечках. «Эдуард, любовь навсегда». Как будто показательный, но в смысле нарочно, на показ. «В сети она бывает только поздно вечером, почти ночью», — заметил Сергей. «Но это вполне соотносится с показаниями бабушки. Настя возвращается поздно и перед сном занята выполнением домашних заданий». «Ну, оно и понятно», — согласилась Аня. «А про страницу?» — так Лена правильно сказала. «Настя просто самый настоящий интроверт». «Да», — подтвердила Лена. «Мы ведь с Настей даже в садик вместе ходили, а я о ней практически ничего и не знаю». «Ну и что?» — недоумевала Аня. «Что в этом криминального? Она же всегда такая?» «Всегда. Пока жила обычной жизнью, никто даже внимания не обращал, что она закрытая. А сейчас увлеклась, да еще и влюбилась. Вот все и заметили». «Влюблённость меня больше всего смущает», — сказал Митя. «Не похожа она на влюблённую. Когда девочки влюбляются, они сразу начинают себя украшать, прихорашиваться. А она что же, наоборот?» «Уставшая она просто», — вздохнула Лена. «Даже жалко ее. Сегодня на физике опять уснула». «Ты полагаешь, это объясняется какими-то правонарушениями?» — спросил Сергей у Мити. Митя замялся. «Не то чтобы я точно был уверен. Похоже, что если Настя и совершает что-то незаконное, то либо не подозревает об этом, либо уверена в том, что поступает как лучше». «Ну что она может совершить противозаконное?» — спросила Аня. «Во-первых, ее могут шантажировать и заставлять что-то переправлять из пункта А в пункт Б». «Это ты сумки имеешь в виду?» — спросил Сергей. Митя кивнул. «Что в пакетах, мы не выяснили, а там может быть что угодно, от продуктов до...» «И кому она их возит?» — усмехнулась Аня. «Деду-пенсионеру, который угрожает укокошить бабушку, если внучка ему продуктов из города не притаранит?» «А, кстати, это мысль. Может быть, она и вправду кому-то просто продукты возит, помогает?» «Зачем же из этого тайну городить?» — возразил Митя. «В помощи старикам ничего зазорного нет, даже наоборот. Она же врет и выкручивается, хотя, говоря о том, что в садах находится сборный пункт, она могла сказать правду. Только какой это пункт? Когда мы заходили к Насте, в прихожей не было ничего туристического, ни рюкзака, ни спортивной одежды. «Слушай, Филин, а давай сделаем вот как», — предложила Аня. «Помнишь, Настя сказала, что мы в любое время можем ей позвонить и узнать, где она и как. Позвони. Убедись, что она в порядке. Слушай, Волкова, а почему ты так противишься тому, чтобы мы расследовали это дело?» — спросил в ответ Митя. Аня растерялась. «Я разве противлюсь? Совсем нет. Просто я считаю, что, влезая в личную жизнь человека, мы, как бы превышаем свои полномочия. Преступления нет, и Настя не просит о помощи. А мы ломимся, словно нам больше всех надо. Я очень хочу начать расследование, но настоящее, а не на пустом месте». Лена кивнула, открыла список контактов на своем смартфоне, набрала номер и поставила звонок на громкую связь. После непродолжительного молчания голос произнес: «Телефон выключен или находится вне зоны действия сети». Ребята переглянулись. Лена позвонила еще раз с тем же результатом. «Ну, выключила, наверное, чтобы не мешали», — неуверенно предположила Аня. «Может, она уже дома и задачки решает?» «Надо проверить», — решил Митя. В окне у Насти горел уютный приглушенный свет. Торшер или настольная лампа. «Ты точно знаешь, что это Настя на окно?» — спросил Митя у Лены. «Да, точно. Вон там кухня, а на противоположной стороне — комнаты родителей и бабушки. Детективы обошли дом, чтобы посмотреть на окна с другой стороны. Те были темны. Но по прозрачным шторам одного из них мелькали светлые голубые блики, работал телевизор. «Ну вот, видишь, все в порядке», — сказала Аня. «И все же надо бы подняться». «Я думаю, это лишнее», — сказал Сергей. «Она может обвинить нас в преследовании. И там бабушка-сердечница. Напугаем еще», — добавила Лена. Глава 5. Пропавшая одноклассница. На следующий день на первом уроке выяснилось, что Подольская отсутствует. Митя заметил это гораздо раньше, потому что ждал ее прихода. Когда прозвенел звонок, а Насти еще не было на своем месте, он понял, что-то случилось. На перемене друзья подошли к Милане. «Болеет, наверное», — сказала та, — «добегалась со своими туристами». «В смысле, наверное?» — удивился Митя. «Ты что, не знаешь, где твоя подруга? Контрольная же по-английскому». «Она телефон отключила», — беззаботно пожала плечами Милана. «Она всегда так делает, когда болеет, чтобы не доставали». Милана ушла готовиться к контрольной, а Митя с досадой взлохматил волосы. Надо было вчера за ней ехать и ворваться в эти сады. «Да подожди ты, может, она действительно заболела», — сказала Аня. «Мы же видели свет, она была дома вечером». «Вот если бы поднялись, точно выяснили бы, дома она или нет». «Что толку сейчас жалеть о несовершенном, — сказал Сергей, — «и гадать. После уроков пойдем и все узнаем. Все равно раньше это сделать не получится». «На большой перемене я иду в столовую», — заметил Митя. «Все пойдут», — удивилась Лена и догадалась. «А, вот что ты имеешь в виду». На большой перемене, накинув куртки, четверка побежала к служебному входу столовки. Митя постучал условным стуком. Один удар, перерыв, три быстрых, перерыв, еще три быстрых. Никто не отозвался. Пришлось повторить пароль еще несколько раз. Наконец дверь открылась. «Чё это ты ран сегодня?» — сказала открывшая дверь полная женщина и осеклась, увидев ребят. «Чего надо вам?» Митя, не дав ей опомниться, втиснулся внутрь в тесный тамбур и уставил на нее указательный палец. «Настя Подольская должна была прийти после уроков, правда? Так рано вы ее не ждали?» «Кто?» — спросила женщина. «Ничего не знаю. Выметайтесь отсюда, не положено». «Нам все известно», — вполголоса сказал зашедший следом Иванцов. «Не стоит отпираться. Мы видели, как Настя каждый день заходит сюда и выходит с сумкой». Женщина всплеснула руками и незло ругнулась сквозь зубы. «Вот так и знала». Пожалела девчонку, а она, глянь, проверку устроила. «Никому верить нельзя, даже детям. А не докажете ничего». «Мы не проверка», — мягко сказала Лена, протискиваясь между ребятами. «Мы никому не скажем. Только вы нам скажите, где Настя, куда она ездит, потом с этой сумкой». «Откуда же я знаю?» — удивилась женщина. «К поросятам своим, небось». «Каким поросятам?» — опешила Лена. «А кому же она еще ополоски-то таскать будет?» «Какие ополоски?» — не понял в этот раз Иванцов. «Отходы! Отходы она у меня забирала!» «Все, что ребята не доели — котлеты, макароны, хлеб надкусанный. А ведь не положено, я так и сказала, не положено выносить, все утилизируется». Да она так просила, так уговаривала, мол, очень надо, все одно же не пригодятся. А куда возила, это не знаю, поросятам не иначе. «Спасибо за сотрудничество», — сказал Митя. «В рамках следствия эта история останется под грифом «секретно». Но на будущее я бы вам советовал не нарушать». «А мне какая разница, что вы там насочиняете?» — сказала женщина, повысив голос. «Ишь, какие следствия! У нас отходы выносить не положено, ясно? Ну и брысь отсюда-во!» По крайней мере, версию с шантажом и тайными пересылками можно исключить. Усмехнулась Аня, вешая куртку на вешалку. «И объяснение вполне годное, кстати. Поросят она завела». «И почему скрывает?» — спросил Митя. «Так поросята же. Ни кошечки, ни собачки. Не сфоткаешь, на аватарку не поставишь. Зачем ей поросята?» — удивленно поднял брови Сергей. «У них что, дома с деньгами плохо. Причем тут это? А для чего еще заводят поросят? Для удовольствия? Ну да, увлеклась. Животноводством?» «Не вяжется», — сказал Митя. «Увлеклась животноводством, но держит это в тайне. Вместо этого уверяет, что увлеклась туризмом. Где логика? И при чем тут Эдуард, любовь навсегда?» «Ой да, что-то все очень запутано», — согласилась Лена, теребя рукав чьей-то куртки. «А, по-моему, все именно так, как кажется», — упрямо сказала Аня. «Ну, не поросят завела, может быть, а кого-нибудь еще. Потому и ногти с каемкой, и устает поэтому, а сейчас заболела, вот и все. После школы расставим все точки над «ё», — сказал Сергей. Глава 6. Искать по гребенному, а найти по следам. Решили, что в квартиру поднимется Митя. Остальные остались ждать у подъезда. Митя пригладил волосы и натянул на лицо вежливую улыбку. Он был одинаково готов к тому, что Настя окажется дома, и к тому, что дома ее не окажется. Но на звонок дверь никто не открывал. Митя позвонил еще раз, а потом для верности постучал. Замок щелкнул, дверь чуть приоткрылась. «Проходите!» — крикнули изнутри. Митя осторожно ступил через порог и увидел Настину бабушку. Руки она держала, как хирург перед операцией, а растопыренные пальцы были в земле. «Я рассадой занималась», — объяснила бабушка. «Скоро на дачу ехать, а у меня еще рассада не пикирована». «У вас есть дача?» — спросил Митя. «А где она?» «Ох, далеко, это на электричке надо». «А ты к Настеньке?» «Нету ее, ушла она в поход». «В какой поход?» — удивился Митя. «Вот и я ей сказала, какие походы посреди учебы, а она не слушает. Говорит, соревнования у нас, на степень какую-то. Сказала, что освобождение от школы тренер напишет. Сладу с ней нет. Да и тренера эти тоже. Нет бы каникул дождаться или хоть выходных. А надолго она ушла. Сказала, что на 2 дня. А потом зашипела в трубке, я ничего дальше и не разобрала». «Она что, по телефону сказала про поход?» «Ну да». Вечером позвонила и говорит: «Бабушка, не волнуйся, мы останемся на базе ночевать. У нас завтра соревнования на степень. На 2 дня, — говорит, — раньше не жди». «И вы ей разрешили?» — осторожно спросил Митя. «Так она меня послушает, разве? Хоть бы уж скорее родители возвращались, а то сладу с ней нет. А почему у нее телефон не отвечает? Так в лесу же связь не ловит». «А что, в школе что-то?» — насторожилась бабушка. «Нет-нет», — поспешно сказал Митя. «Мы просто подумали, что она заболела. Я задание принес. Я уж грешным делом даже хочу, чтобы она простыла там, в этих походах своих. Дома бы побыла, отоспалась, отъелась. А задание — это хорошо. Ты пройди к ней в комнату, запиши на листочек, а я потом прослежу, чтобы она выполнила». Митя разулся и прошел в комнату Насти. Кровать была аккуратно застелена, но в остальном в глаза бросались признаки торопливости или небрежности. Сваленные кучи тетради на столе, упавшая фотография Настиных родителей, покосившаяся стопка книг, в основном учебники, одежда, неровно висящая на стуле, вполне обычная одежда, девчачья, неспортивная. На кровати сидел огромный мохнатый кролик. Длина его шерсти и расцветка вполне совпадали с прилипшими волосинками, виденными на одежде Насти. «Она что, не раздеваясь, в обнимку с ним спит, что ли?» — озадаченно пробормотал Митя. Записав задание, он попрощался и быстро сбежал вниз по лестнице. «Боевая готовность», — объявил он ребятам. «Насти дома нет. Вчера звонила по телефону и сказала, что идет в поход на 2 дня. А дача у них совсем в другом месте. Расходимся по домам, переодеваемся и встречаемся на остановке». Аня всплеснула руками. Лена вскочила со скамейки. Иванцов нахмурился. «Погоди, ты уверен, что нам надо ехать в этот поселок?» — взволнованно спросила Лена. «Может быть, лучше сообщить в полицию?» «В полиции принимают заявления только от близких родственников. А это бабушка». «Тогда, может быть, папа Сергея?» «Отец уехал в район», — сказал Иванцов. «Похоже, придется действовать самостоятельно». Мите хватило 20 минут, чтобы поесть и переодеться. Но, подходя к остановке, он увидел уже стоящих там Иванцова и Волкову, которые оказались быстрее его. а с другой стороны к остановке подходила Лена Филиппова, и вместе с ней шла Милана. «Я позвонила Милане, не смогла не рассказать», — объяснила Лена еще на подходе в ответ на укоризненные взгляды друзей. «К тому же, чем нас будет больше, тем легче искать. Можем большее расстояние покрыть». «В принципе, верно», — согласился Сергей. Остальные молчаливо согласились. Но случай не стал ограничиваться одной неожиданностью и тут же подкинул следующую. Мимо остановки держал путь Саня Гризин по прозвищу Гризли, самый шалопаистый и отвязный из одноклассников. «Ого, вся команда в сборе», — сказал он, заметив ребят, и подошел, протягивая руку Иванцову. «Виделись же в школе», — проворчал Сергей, но руку пожал. Крепкое рукопожатие еще никому не вредило. Нашелся Гризин и протянул руку Филину. «Куда направляетесь?» Митя протянул руку в ответ и только хотел сказать, что рукопожатие, может, и не вредило, а излишнее любопытство — да, как Милана судорожно выдохнула. «Настю едем спасать!» Митя с досадой рубанул ладонью воздух. «Ну зачем?» Но было поздно. Глаза Гризина тут же загорелись азартом и любопытством. «Я с вами!» «Нет!» «А что?» — внезапно вступилась Аня. «Лена права, люди могут понадобиться!» «Я бы даже побольше собрала всех, кто сможет». «Это вам не шуточки и не приключения», — сквозь зубы процедил Митя. «Превращаете операцию в какой-то аттракцион». «Никто не превращает», — заверил Гризли, сдвинув брови и постарался придать лицу самое серьезное выражение. «Я готов служить, как верный Джульпарс». «А я все равно не смогу сейчас дома сидеть», — жалобно сказала Милана. «Если не возьмете, буду по городу ходить. Меня от волнения всю трясет. Может быть, правда народ собрать? Чем больше нас, тем лучше». Митя посмотрел на преувеличенно серьезного Гризли, на взволнованную Милану и согласился. «Ладно, едем. Но больше никого звать не надо. Неизвестно еще, что нас там ждет». Подошел автобус. Всю дорогу до конечной Филин растолковывал новичкам положение дел. К концу рассказа Милана, слушавшая с раскрытым ртом, застонала и заслонила ладонями лицо. «Ну я и дура, ничего не заподозрила. Радовалась, что она наконец-то влюбилась». «Не ты одна», — успокоила ее Аня. «Мне тоже казалось, что все в общем, в порядке». «Да, это подольская та еще конспираторша», — протянул Гризин. «И что, мы можем вляпаться в мафиозные разборки?» «Боишься? Езжай назад», — сказал Митя. «Но, если честно, это вряд ли. Больше всего я склоняюсь к версии, что Подольская угодила в секту. А этот Эдуард вполне может быть ее главарем». Аня закатила глаза и фыркнула. «Нет, Филин, у тебя слишком развитая фантазия». «Ну почему?» — неожиданно поддержал Иванцов. «Версия с сектой как раз удовлетворяет всем известным условиям. Закрытая охраняемая территория — раз. Необходимость хранить свое времяпрепровождение в тайне — 2. Физическое измождение — 3. Ну и 4. Выполнение различных поручений. Я имею в виду транспортировку сумок с отходами. Вполне может быть, что имеет место подсобное хозяйство». «Вот чешет», — восхитился Гризли. «Люблю я тебя слушать, Серега, даже как будто сам умнее становлюсь». «Так вот, зачем поросята», — догадалась Лена. «Поэтому действуем с предельной осторожностью», — предупредил Митя. «Через забор не пробраться, значит, надо как-то пройти мимо охранника. Надо легенду какую-то, чтобы объяснить, зачем нам внутрь». «Пустите меня», — подняла руку Милана. «Я умею разговаривать со взрослыми». «Хорошо», — согласился Митя. Вышли на конечные, дошли до ворот. Милана робко выдвинулась вперед, постучала. В этот раз открыл сухонький старичок. Он с вопрошающей улыбкой оглядел ребят, но войти не пригласил, стоял на пути, придерживая рукой дверь. «Здравствуйте», — сказала Милана сладким нежным голосом. «Мы к Насте пришли. Она пригласила нас. Мы ее друзья». «Куда пришли?» — спросил старичок. «Сюда», — смутилась Милана, но потом быстро собралась и продолжила ворковать. «В сады. Она сказала, что будет ждать нас здесь со своими друзьями. Мы тоже хотим дружить с ними. Друзья нашей подруги — наши друзья». Старичок хихикнул и покачал головой. «С кем вы дружить собрались? Тут же нет никого. Зима, ребятки, зима. Летом приходите. Да хоть задружитесь. А нонче, чтобы дружить, для начала снег огрести и надоть». «Погодите», — не выдержал Филин. «Вы разве Настю не знаете? Девочка, она сюда каждый день ходит». «Ну, ходит», — прищурился старичок. «Да только сегодня еще не приходила». «Как?» — испугалась Милана. «А она нас сюда...» «Езжайте домой, ребятки. Не было тут вашей Насти. Это частная территория. Мне чужих пускать заказано». Старичок уже совсем было закрыл калитку под растерянное молчание ребят, но вмешался Гризли. Он шагнул вперед, остановил рукой закрывающуюся створку и сказал хриплым басом. «Отец, пойми, подруга у нас тут. Мы отсюда либо с ней уйдем, либо вообще не уйдем. Пусти нас по-хорошему. А то на вашу секту у нас своя найдется. Сечёшь?» Старичок, похоже, немного струхнул. Саня был невелик ростом, но крепенький, и к тому же говорил он с оттяжечкой и ужимками, явно подсмотренными в каком-то боевике. «Какую секту? Говорю же вам, не было ее сегодня. Приходит, курей своих кормит, а сегодня не приходила». «Курей?» — переспросила Лена. «А вчера она была?» — вмешался Филин. «Не знаю про вчера. Не мое дежурство было, но только ежели кто остается ночевать, они все в тетрадку записаны. А Насти вашей в тетрадке нет уйти, значит, и здесь ее тоже нет». Старичок сильно разволновался, покраснел, подбородок его задрожал. Гризли стал разминать руки, как перед боем. Милана снова уткнулась лицом в ладони. Лена с Аней переглянулись, да и Митя замялся, пытаясь понять, как быть дальше. Положение спас Сергей. «У нас подруга пропала», — просто и тихо сказал он. «Вчера не пришла домой. Пустите нас, пожалуйста, мы должны убедиться, что здесь ее нет». Старичок помедлил, подумал и отступил в сторону. «Чего ж сразу-то не сказали? Проходите, коли так, ищите. Может, охрану вызвать надо?» «Нет, мы лучше сами сначала», — сказал Митя. «Только скажите, где она курей кормит?» «А я откель знаю. Я ведь при воротах толькоча. Идет вон по улице, а потом сворачивает. Участков-то много». «Как же нам искать?» — растерялась Милана. «А по гребенному ищите», — сказал старичок. «Общие-то дороги у нас трактор гребет, а вот дальше каждый сам по себе. Где дорожка до дома гребенная, там, значит, кто-то хозяйствует». «А много здесь еще хозяйствующих?» — спросил Сергей. «Нет», — отмахнулся старичок. «В той стороне только Ивановы кролей проведывают. У Викентия рабочие ходят, в доме что-то починяют. Михалыч, да вот Настя ваша. Малая о дело свое знает. Каждый день приходит, родителям помогает. Куры у них или кто, я уж не знаю, она не сказывала, а собака точно живет». Ребята свернули, где показал им сторож, и пошли, вглядываясь в заснеженные участки. Сады, обнесенные надежным забором по периметру, своих заборов почти не имели. Загородки были чисто декоративными, поэтому увидеть, что за ними творится, оказалось делом нехитрым. Но пока все попадающиеся участки были укрыты ровным, нетронутым снежным ковром. Вскоре дошли до перекрестка, решили разделиться на пары. Гризли и Аня свернули налево, Сергей и Милана направо, а Митя с Леной пошли дальше по этой же улочке, ни одной живой души. Поселок был занесен снегом, холоден, тих и безлюден. «У меня мурашки от этой пустоты», — сказала Лена, — «как будто в фильме ужасов. Вот сейчас из-за угла выпрыгнет зомби и захочет нас сожрать». «Не выпрыгнет. Дальше улица кончается», — успокоил Митя. «Давай назад возвращаться». К перекрестку уже подходили и Сергей с Миланой. «Мы нашли дом с кроликами», — доложил Сергей, — «и дальше еще один перекресток». «Жутко», — сказала Милана. «Представить не могу, что Настя где-то здесь». «Как раз наоборот», — возразил Сергей. «Если она здесь, это лучший вариант. Возможен и другой. Она потерялась где-то по дороге». Милана протестующе замотала головой и сложила ладони перед грудью, словно умоляя. «Только не это». В конце молчаливой улицы показались Гризин и Волкова. Гризин издалека что-то маячил. показал один палец, а затем сложил руки крест-накрест. «Один двор, но там не Настя, а пьяный мужик спит», — пояснил он, оказавшись в зоне слышимости. «Больше я с ним не пойду», — мрачно сказала Аня. «Ведет себя, как дикая обезьяна». «Чего?» — обиделся Гризли. «Не обезьяна, а ответственный оперативник». «Зачем ты на второй этаж по трубе полез? Можно же было в дверь постучать». «Постучать? Ты что?» — возмутился Гризли. «Вдруг там этот, руководитель секты?» «Ага. Хорошо, что мужик спал и не видел твоей дикой рожи в окне. Спьяну-то мог и умом двинуться». «Ладно, выяснили, и хорошо», — нетерпеливо прервал перепалку Филин. «Пойдем искать дальше». За час с небольшим обошли половину поселка с нулевым результатом. Принялись за осмотр второй половины на случай, если Настя путала следы и вводила в заблуждение сторожей. Погода стояла пасмурная, небо затянули низкие тяжелые тучи, поэтому стемнело даже раньше заката. Ребята осматривали участок за участком, кое-где находили очищенные от снега дорожки, ведущие от ограды к крыльцу. Окрылённые надеждой, они бросались к домам, звали Настю, колотили в двери, но в ответ им из безжизненных строений струилась тишина. Девочки начали мерзнуть и хлюпать носами. Становилось понятно, что Настю они не найдут. Собрались на последнем перекрестке, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Здесь, конечно, если по-хорошему, надо каждый дом вскрывать и смотреть», — сказал Иванцов. «Вдруг она без сознания или еще что, но для нас это нереально». «Что я ее бабушке скажу?» — проскулила Милана. «Погоди ты стонать», — сказал Гризли, размазывая кулаком сопли под носом. «Ща придумаем чё-нибудь». «Надо вскрыть, значит, вскроем. Ломик бы мне». «Надо было мне собаку взять», — с сожалением заметила Лена. «Булочка пригодилась бы. Зря я побоялась, что она нам будет мешать». «Стойте», — сказал Митя. Воспоминание сверкнуло, как молния. «Сторож сказал, что у Насти есть собака. И собака есть у нее на фото. Вы видели здесь хоть одну собаку?» Все отрицательно покрутили головами, но Гризин тут же воскликнул. «Следы! Я следы видел на участке того мужика, который пьяный спал, весь участок следами утоптан». Быстрее ветра помчались к начальной точке поисков. В доме на втором этаже слабо светилось окошко. Подбежали, заколотили в дверь. «Настя!» — крикнула Милана. «Давайте вместе! Настя!» На этот раз им ответили, но не из дома, как они ожидали. С соседнего участка из бревенчатой постройки раздался приглушенный лай. Мгновение, и они уже неслись к постройке. Это оказалась баня или что-то вроде того. Маленькое окошко под крышей заиндевело, а дверь снаружи кто-то подпер садовой лопатой. Собака лаяла, как сумасшедшая, и Митя, потянувший было руку, чтобы убрать лопату, немного притормозил. Но тут из-за двери раздался тонкий дрожащий голос. «Кто здесь? Настя!» — заорали ребята. Лопата полетела в сторону, дверь распахнулась, наружу вырвался огромный пес и закружил вокруг, размахивая хвостом, а следом за ним вышла закутанная в покрывало, испуганная, зарёванная, потерянная и найденная Настя Подольская. Глава 7. Не только Настя. Оказалось, что операция по спасению на этом не завершилась. Настя плакала, обнимала ребят и категорически отказывалась ехать немедленно в город. За слезами и всхлипами никто не мог понять, почему. Наконец, кое-как успокоившись, она пригласила ребят в баню. Свет не горел, пришлось включить фонарики на смартфонах. Ребята увидели кошек, сидящих в разных углах предбанника. Кошек было 4 штуки, и были они тощие, с колтунами в пушистых шкурах. Кошки светили глазами в ответ на свет фонариков, но вели себя смирно, не подходили, не мурлыкали, как это делают сытые домашние звери. «Ути, кися, кися, кися, кися!» — засисюкала Милана, осторожно поглаживая белую кошечку. «Слушай, а твой барбос их не обижает?» Ответить Настя не успела, потому что Лена громко ахнула и присела на корточки в дальнем углу избушки. Там на старой фуфайке лежала небольшая собака Лайка. Одна лапа у нее была забинтована, на спине и на животе чернели пятна слипшейся шерсти. В холодном свете не было понятно, кровь это или грязь. Собака часто и неровно дышала. «Это муха. Она, кажется, умирает», — судорожно сглатывая сказала Настя. «Откуда она у тебя?» — потрясенно спросила Лена. «Нашла. Здесь бродячих собак отлавливали. Я знала, что она возле садов бегает. Заманивала ее, хотела спрятать, но не успела приручить. А потом я приехала, а в поле машина стоит, и муха там внутри вся в крови. Но я дождалась, пока отловщики отвлекутся, и украла ее, затащила сюда, спрятала, а вылечить не могу». «Это чей участок?» — спросил Митя. «Наш». «Опять врешь. Твоя бабушка сказала, что к вам нужно добираться на электричке. У бабушки свой сад, а это родителей. От организации. Только мы здесь редко бываем». «А кошки у тебя откуда?» — спросил Гризли. Он схватил одну из них и принялся остервенело начесывать. Кошка от такой ласки выпучила глаза, дернулась, но, поняв, что объятия слишком крепкие, обреченно замерла у него под мышкой. «Тоже найденыши. Оставляют люди, думают, они прокормятся, а они не умеют сами». «Так», — сказал Митя, — «с животными понятно. Но что ты вообще делаешь зимой в саду своих родителей? Почему отключила телефон? Почему соврала бабушке про поход?» Настя передернула плечами, неплотнее закуталась в покрывало. Плакать она перестала, но дрожать нет. «Филин, ты соображаешь вообще?» — возмутилась Аня. «Она еле жива. Ее согреть надо и накормить, а потом уже все расспросы». «Я не голодная. Мы ели столовские объедки. Только холодно очень, изба остыла. Но сейчас я печь затоплю». «Лучше закутайся потеплее, а печь я растоплю», — сказал Сергей. «Где дрова?» «В поленнице возле дома». Сергей вышел, и через минуту раздался страшный грохот. Все насторожились, но он вернулся с охапкой поленьев, потирая шишку на лбу. «Я там это... не знаю, как так получилось. Я только на жердь оперся и...» «Иванцов!» — протянули Митя, Лена и Аня хором. Разгорелись дрова, стало теплее. Небольшая комнатка была теперь озарена бликами пламени. Это создавало атмосферу уюта и почти новогодней сказочности. Ребята подтянули поближе к печи табуретки, и Настя начала свой рассказ. «Мне не разрешают заводить животных. У мамы аллергия на шерсть, бабушке тяжело, все такое. А месяц назад ко мне на улице привязался пес. Он никак не хотел отставать. Я сначала вынесла ему сардельку, думала, поест и уйдет. А он не уходил, все время ждал меня, встречал, радовался, как будто я его хозяйка. Что мне было делать? Вот я и придумала привести его сюда. Взяла ключ, пропуск, приехала. Сказала на входе, что буду каждый день ездить в сад, дом протапливать. Ну вот и ездила, а потом стала кошек находить. Они все были голодные и больные. Белая кашляла, у рыжей лапы болели. Померзли, наверное, и у всех болели глаза». «И ты устроила здесь лечебницу», — грустно сказала Милана. «А мне-то ты почему ничего не сказала?» Настя помолчала, подбирая слова. «Ты бы стала ездить со мной, а это не так уж легко. А ты ведь не виновата, что у меня все так сложилось. Я сама измучилась, не хотела еще и тебя измучить тоже». «Интроверт», — вздохнула Аня. «Ну а как ты оказалась заперта в бане? И почему не позвонила никому, не попросила, чтобы тебя спасли?» «У меня телефон сел», — призналась Настя. «Я когда поняла, что выйти не могу, так сразу достала телефон, а на нем 3%. Первое, что я подумала, если не смогу выбраться до вечера, бабушка заволнуется, а ей волноваться нельзя. Вот я и позвонила ей, сказала, что ухожу в поход, а на большее у меня заряда не хватило». «Ручка на двери была подперта лопатой», — сказал Митя. «Кто это сделал? Случайно так получиться не могло». Настя опустила голову. «Наверное, это сосед так пошутил», — сказала она. «Он один из сторожей, поэтому постоянно тут живет. Он был очень недоволен, что я привезла сюда Эдуарда. Говорил, что Эд вытаптывает его участок. Ну да, он почему-то любит там носиться. Но ведь сейчас все под снегом, все равно ничего не растет. «Погоди», — встрепенулась Милана. «Эд? Красавчик Эд? В которого ты влюбилась? Это он? Ну да». «Он...» — слабо улыбнулась Настя. Она наклонилась и потрепала по загривку пса, лежащего у нее в ногах. «А что, разве он не красавчик?» «Я действительно его очень люблю. Он добрый. Ни с одной кошкой не поссорился. Они даже спят все вместе. Ну и вот. А когда кошки еще появились, И я муху принесла. Он стал грозить, что запрет их всех в бане и подожжет, чтобы мне неповадно было в садах зоопарк устраивать. Я думала, он шутит. Он так-то не злой, просто животных не любит». «Угу, прямо душка», — согласился Гризли. «И вчера он ругался. Приходил, а я как раз муху перевязывала. Он увидел, как она еле дышит, и потребовал, чтобы я ее увезла усыпить. Я уставшая была и накричала на него. Сказала, что он бездушный. Он разозлился, ушел, дверью хлопнул. Я думала, просто так хлопнул, а потом пошла за дровами, а выйти не могу. Наверное, он подпер дверь мне в отместку. Испугать решил. Я знала, что он все равно отопрет, только он что-то уж очень сильно задержался». «Да потому что пьяный напился», — подсказал Гризли. «Даже до кровати не дошел, так на коврике и задрых». «Антон Михайлович?» — вскинула Настя голову. «Не может быть. Он не пьет совсем, ему нельзя, у него эпилепсия». На то, чтобы сообразить, что произошло на самом деле, детективам потребовалось секунд 5. На то, чтобы найти топор, добежать до соседнего дома и отжать дверь, еще минут 15. Ребята взлетели на второй этаж. Торшер в углу уютно освещал небольшую чистенькую комнатку. Книжный шкаф, стол, стул, старинная кровать с железными спинками. На половичке свернулся мужчина, казалось, что он крепко спит. Но когда самая смелая из всех Аня подошла к нему и встряхнула за плечо, мужчина мягко, как набивная кукла, перекатился на спину, да так и застыл, раскинув руки. На губах его запеклись остатки слюны, а на виске синел багровый кровоподтек. «Это же тот самый, который нас не пустил в первый раз», — прошептал Сергей. «Живой», — сообщила Аня, дотронувшись до шеи. «Пульс бьется, только очень неровно». Содрали с кровати одеяло, укутали как могли. В доме было не холодно, наверное, налажено отопление. Но все же лежащий без сознания человек вызывал желание его согреть. «Первую помощь оказывать явно поздно», — заметил Митя. «Нужно медиков вызывать». Оставили больного на девочек и побежали к сторожу. Взволнованный пропажей ребят, сторож и сам уже нуждался в медицинской помощи, однако собрался, оповестил охрану и помог ребятам дозвониться до скорой. Через полчаса Антон Михайловича погрузили в машину неотложки, а команду спасателей ожидал служебный пазик охранного агентства. Но тут возникло осложнение. «Не поеду», — упиралась Настя. «Бабушка меня не ждет, изба протоплена. Я здесь останусь с мухой». «Да чем же ты ей поможешь, если будешь рядом сидеть?» — возмущалась Аня. «Я ее гладить буду. Ее, когда гладишь, то она успокаивается». Нашла метод лечения. Может, и не лечение, может, и не метод, а только что же она одна тут умирать должна? Настя снова расплакалась. «Настенька, миленькая, поедем домой», — уговаривала Милана. «Ты сама-то уже смотри, какая уставшая. А если ты разболеешься?» «Так», — сказала Лена, — «а если она не умрет до завтра, ты поедешь домой?» Настя неуверенно кивнула. Лена набрала на телефоне номер врача, у которого всегда лечили булочку. «Аглая Максимовна, здравствуйте. У нас тут собака раненая. Привезти не можем. Это за городом. Можно я вам все опишу, а вы скажете, что делать?» Настя, замерев, слушала, как Лена переговаривается с врачом, трогает собачий нос, смотрит в пасть, осматривает живот и лапу. Ребята освещали угол дружным светом фонариков. Наконец Лена кивнула. «Антибиотики, обезболивающие. Да, я поняла. Фурацилин и стрептоцид. Напоим, да. Спасибо большое, Аглая Максимовна. Я завтра сообщу, как дела». «Ну вот видишь», — сказала она Насте, — «не умирает муха, язык не бледный, гнойных выделений нет, у нее интоксикация и обезвоживание. До завтра с ней ничего не случится, надо только напоить ее сейчас как следует». Муху поили в 6 рук. Она сильно ослабла и пить отказывалась, поэтому сначала вливали воду в пасть из кружки, но потом собака немного ожила и напилась уже самостоятельно из миски. Только в 21:00 уставшие ребята в полном составе залезли в машину охранников и были развезены по домам. Глава 8. Выше нос, волонтер Подольская. А утром выяснилось, что Настя снова не пришла на уроки. Правда, сейчас у нее работал телефон, и Милана мгновенно выяснила, что на этот раз она действительно заболела. Ей пообещали, что сразу же после уроков они отправятся в сады, всех вылечат, накормят и выгуляют. Однако после занятий Саня Гризин сказал, что организует машину, поэтому все, кроме Гризина, в ожидании транспорта отправились навестить заболевшую. Настина бабушка открыла им дверь и прямо с порога начала каяться. «А ведь я и впрямь Настюшу сглазила. Заболела она. Вчера вернулась из лагеря никакущая. Ночью затемпературила, пришлось врача вызывать. Ах, чтоб моему языку отсохнуть, будь он неладен». «Она просто слишком много тренировалась», — успокоила Аня. «Во всем надо знать меру». Увидев одноклассников, Настя с тревогой приподнялась на подушках. «Вы не поехали к Мухе? Не волнуйся, сейчас поедем», — успокоила Лена. «Вот Саня с машиной договорится, и сразу поедем лечить твою муху. Лекарства у меня с собой». «Думаешь, получится?» — спросила Настя. «Думаю, надо было сделать это гораздо раньше, но и сейчас еще можно все исправить». Настя виновато отвела глаза. «Я не ожидала, что вы так... что вы... что мы не монстры какие-то, и нам не безразлична твоя судьба и судьба больной собаки», — рассмеялась Аня. «Да ты хоть знаешь, что мы себе напридумывали и от чего ехали тебя спасать». Под общий смех Аня с Леной в лицах рассказали о ходе расследования дела о Насте Подольской. Настя то стонала от смущения, то смеялась, то удивленно распахивала глаза, а потом виновато сказала: «Вот вы гадали, было ли преступление, а ведь оно было. Я же украла муху из фургона отловщиков». «Хуже, что ты незаконно выносила отходы из школьной столовой», — заметил Митя. «Вступив в преступный сговор с одной из работниц», — поднял кверху указательный палец Иванцов. «А еще обманывала всех подряд. То есть вводила людей в заблуждение, представляя им ложные сведения», — поддержала Лена. «Ты вовсе не невинная овечка». «Ой, вы же никому ничего не расскажете?» — забеспокоилась Милана. «Настя ведь не со зла, она же хотела как лучше». «Конечно, не расскажем», — кивнул Митя. «Это дело будет закрыто и засекречено, хотя в ходе расследования было раскрыто и самое настоящее преступление. Совершенное по неосторожности, конечно. Если бы мы тебя не нашли вчера и уехали, то неизвестно, что бы с тобой стало. Ведь согреться ты не могла, дрова остались снаружи. Но поскольку преступник сам оказался в больнице, привлекать его к ответу, наверное, не стоит». Все помолчали, вспоминая, как скорая забирала бессознательного мужчину. «Закрытая черепно-мозговая», — сказал фельдшер в ответ на вопросы ребят. «Возможно, кровоизлияние в мозг. Прогнозы делать рано, но пролежи он еще немного, и тогда точно было бы не спасти. Так что ему с вами повезло». Настя глянула на часы и начала выкарабкиваться из-под одеяла. «Уже столько времени, а Гризин не едет. Давайте поедем на автобусе, я чувствую, что Мухе совсем плохо». И тут как раз раздался звонок. В комнату увалился довольный и растрёпанный Гризли. Из-за пазухи у него выглядывала рыжая кошачья голова. «Всё», — объявил он, — «всех забрал, всех пристроил. Муха на операции, кошки в спортзале». Все заговорили одновременно. «В каком спортзале? На какой операции? А нас почему не взял? А Эд? Вау, вау!» — загородился руками Саня. «По порядочку. Прошу не наскакивать на великого комбинатора. Вас не взял, потому что время было дорого. Муху мы с папаней отвезли в клинику. Там сказали, что надо коцать, но она поправится. А кошек я закинул в наш опечатанный спортзал. Сыр Сырыч ключ дал. Мы бумажку порвали и вошли. Потом на младшеклассников все свалим. А чего? Такое помещение пустует. Воды им оставили, корма купил. Ничего, переночуют. Рыжулю я себе заберу. Понравилась она мне. Остальных завтра пристроим. А собаку папаня к себе отвез на территорию. Ему на охрану давно собака нужна, а тут такой пес роскошный. Умница. К себе? На территорию? Настя заморгала и натянула одеяло по самые глаза. Да не разводи ты сырость. Считай, он просто на службу поступил. «Мой папаня тебя волонтером записал, чтобы ты могла приходить и ухаживать за своим Эдом, ну и за другими собаками тоже. У папани же питомник, он служебных собак разводит. Знаешь, сколько там щенков? Хорошенькие, маленькие, тебе точно понравится. Выше нос, волонтер Подольская». «Ну ты, Гризли, даешь», — только и мог вымолвить Митя. Он поднялся и протянул Сане руку. «Виделись уже», — хохотнул Саня, пожимая протянутую ладонь. «Крепкое рукопожатие никому не повредит», — вспомнил Филин. Гризли подмигнул и пожал протянутую следом руку Сергея. «Ну что, сыщики, не надумали взять меня в команду? Мы будем знать, что на тебя можно положиться», — улыбнулся в ответ Филин.